Глава 8. Ксандрей. Несколько дней я пытался попасть в зал всеобщего круга, чтобы самому его обследовать. Но ирония заключалась в том, что доступ туда для неинтенданта был запрещен. Даже старые друзья отца не смогли выбить для меня пропуск или как-то договориться с охраной. Поиски корня продолжались. Я слышал, что наместника несколько раз вызывали на допрос, а мне с большим трудом удалось уговорить Киру съездить в участок и дать показания о том дне, когда она видела двух подозрительных мужчин. О магии, которую она, возможно, переняла из корня, мы решили пока умолчать, так как я до конца не был уверен, что обрела она ее именно таким удивительным образом. Каждый вечер мы с Кирой усаживались в моем кабинете под присмотром странного магического существа с не менее странным именем Жутик, и я пытался разобраться в ее контуре. Определенно, ничего подобного раньше мне видеть не приходилось. Сила была настолько огромна и имела такую сложную структуру, что, едва коснувшись ее, я сам переполнялся энергией до предела, а после долго не мог уснуть. «Магию нужно вернуть на место», – беспрестанно твердил Жутик. «Иначе как запустить новый круг?» Я был с ним согласен, но для начала необходимо было найти корень, а это, к сожалению, зависело только от стараний полиции. К тому же во всей этой ситуации был еще один важный момент. Возвращение магии в корень, скорее всего, будет означать возвращение Кира домой, откуда бы она ни пришла. Я старался гнать от себя эти опасные мысли, но вынужден был признать, что отпускать ее не хочу. Не хочу и все. С этим надо было что-то делать, но решение пока не приходило. Для начала я решил просто позволить ей жить обычной жизнью в этом доме, заниматься и гулять с Элли, привыкать к новому месту рядом со мной. Тетке я сразу объяснил, что теперь девушка будет садиться за стол с нами, а жить в комнате для гостей, а не прислуги. «Но почему?» – возмутилась Релла. «Ты же ничего о ней не знаешь». «Я знаю о ней больше, чем ты думаешь», – просто ответил я. «И мое решение не обсуждается. В конце концов, это мой дом». «Мог бы и не напоминать», – обиделась тетка. «Заметь, я тебя отсюда не выгоняю, живи сколько пожелаешь, но я имею право устанавливать здесь свои правила». На этом разговор был окончен. Релла дулась на меня целый день, но постепенно все обдумала и, видимо, пришла к выводу, что спокойствие в доме гораздо важнее, чем надуманные принципы, и выказывать свою обиду перестала. Кира к новому статусу отнеслась настороженно, но не перечила, и этого мне было пока достаточно. Сейчас они с Элли гуляли во дворе, немного шумели, играя в прятки, а я после завтрака сел у камина с газетой, и мне на глаза сразу попался заголовок на первой полосе. «Задержана женщина, подозреваемая в похищении огненного корня. Замешан ли в этом наместник Эллерс?» Некоторое время я пытался осознать смысл этих двух предложений, а затем спешно приступил к чтению статьи, но для меня она ничего не прояснила. Вопросов стало только больше. Что за женщина? Почему не сам наместник? Ведь он явно приложил к этому руку. Однако журналист, который настрочил эту сенсационную новость в попыхах и наверняка пытаясь успеть раньше коллег, сам толком ничего не знал. Вся колонка состояла лишь из обобщенных рассуждений и размытых сведений. И именно в тот момент, когда я, негодуя, осилился выстроить хоть какую-то стройную версию случившегося, в дверь позвонили. «К вам Алан Фиаста», — доложил лакей. «Очень вовремя», — обрадовался я мысленно. «У безопасника наверняка припасены для меня какие-то подробности, иначе он не примчался бы с самого утра». «Проводите в мой кабинет». Алан зашел туда почти вслед за мной, и его лицо выражало настолько большую интригу, что он едва не лопался. «Не томи», — я взмахнул газетой и с громким хлопком опустил ее на стол. «Что все это значит?» «Ты уже прочитал», констатировал друг и потер ладонями друг от друга. «Безумная история, да?» «Скорее непонятная. О какой женщине речь?» «Ее имя не показалось тебе знакомым?» Алан сел напротив и наклонился вперед, облокотившись о стол. «Телма Коулуман. Вспоминай». «Да, оно казалось мне смутно знакомым, но это все». «Перестань», — буркнул я. «Не нагоняй саспенса. Лучше расскажи, что знаешь». «Какой ты неазартный! Ну да ладно, я подскажу. Мисс Коулуман работала в казначействе градоуправления около 10 лет назад, старшим помощником казначея или что-то вроде того. Потом прогремел скандал с чрезмерной растратой государственных средств, и эту бедную дамочку посадили глубоко и надолго. «Пока не вижу связи», – заинтересованно ответил я. «А связь есть. Ходили слухи, которые весьма умело пресекались, что Телма была любовницей нашего многоуважаемого мистера Эллерса. Можно было посчитать, что это просто сплетни, да, но очень уж ловко ее тогда закрыли, а все подозрения в махинации наместника, которые ненадолго появились, исчезли из всех докладов». «Так и что?» «А то, что эта дамочка около пары месяцев назад вышла из тюрьмы». Алан таинственно замолчал, а я сразу принялся размышлять над услышанным. «Хочешь сказать, он нанял бывшую любовницу, которая наверняка обзавелась знакомствами в криминальных кругах, чтобы выкрасть корень?» «Ну ты дундук», – вздохнул Фиаста. «Нет, конечно. Она сама организовала похищение корня, чтобы подставить его. Отомстить за прошлое, так сказать. К слову, показания твоей мисс Киры немало помогли расследованию. То место, где она их видела, сохранило некоторые магические следы. По ним нашли тайник, где он и хранился. А уже оттуда постепенно вышли на сообщников Коулман. В общем, она не учла, что связываться с древней магией себе дороже. Она не спускает неуважительное отношение к ней. К слову, корень оказался пустым. На этом месте повествования мне в голову словно бы ударил холодный кулак. Красноречивый взгляд Алана явно говорил о том, что в его голове уже сформировались правильные мысли. Именно сейчас расследование может выйти на Киру, и теперь пришло время решить, сознаваться ли самим или пытаться исправить ситуацию тайно. Но я решил для начала прощупать почву. «И что это, по-твоему, значит? Изображать дурака так уж до конца». «Ты что, сегодня не выспался?» – нахмурился Алан. «Это значит, что кто-то магию из корня забрал. Но такая сила не просто игрушка, которую можно переложить в другое место. Так что я скорее жду объяснений от тебя». Его взгляд посуровил, и это означало лишь одно. Он ждет подтверждения своих догадок, и сделать невинный вид не получится. Я сдался. «Я предполагаю, что магия корня перешла к Кире», — пояснил со вздохом страдания. «Как раз в тот момент, когда она видела, как кто-то передает кому-то таинственный сверток. Думаю, даже ее появление в нашем мире как раз и было инициировано магией корня». «Появление?» – ожидаемо переспросил Фиаста. «Пришлось объяснять ему все, что рассказала мне Кира. И чем больше я говорил об этом, тем больше верил в то, что ее слова не бред и не хитрость. Зато глаза Алана в процессе моего повествования становились все круглее». «Ты точно здоров? Может, она тебя околдовала?» Он протянул руку, чтобы пощупать мой лоб, но я возмущенно отклонился. «Просто прими это как есть. Я ей верю». «Порочная практика – верить женщинам на слово», – Фиаста погрозил мне пальцем. «Один раз ты уже прокололся». «Так», – угрожающе гаркнул я. «Вспоминать бывшую жену сейчас совсем не хотелось. Да и вообще не хотелось». «Ладно, я просто надеюсь, что ты не выжил из ума», – согласился друг. «Но раз магия ей не принадлежит, значит, ее нужно вернуть». «Это я и хочу сделать, но чтобы найти способ, мне нужно попасть в церемониальный зал. А сейчас туда не пускают кого-то, кроме интендантов». Алан задумался, потер слегка небритый подбородок и кивнул. «Я попытаюсь выбить для тебя разрешение пройти, но пообещай, что ты не подставишь меня, потому что все это выглядит очень сомнительно». Я и хотел бы пообещать, что все это совершенно безопасно, но и сам не знал, чем обернется ситуация с магией корня и Кирой. Правда, и сказать-то в ответ ничего не успел. В дверь снова позвонили. На этот раз дворецкий вошел в гостиную с очень странным выражением лица. Он явно был ошарашен. «Мистер Лануа, там...» Не дождавшись, пока слуга сформулирует мысль, в гостиную вошла Тиана. Даже не до конца сфокусировав взгляд на ее лице, я сразу узнал бывшую жену. По походке, осанке и какому-то неуловимому флеру, который очень хорошо знал. Меня тотчас накрыло ощущением нереальности происходящего. Хотя, если взглянуть на это с другой стороны, сложно было бы придумать другой, более подходящий момент для ее появления. «Здравствуй, Ксандрий», – произнесла она мягко и как-то даже просяще. Однако, когда обратилась к дворецкому, ее тон внезапно заледенел. «Можешь идти». Тот посмотрел на меня и только после моего кивка удалился. Мгновенно возникшая сухость в горле мешала говорить. Алан был ошарашен ее появлением, пожалуй, даже больше меня. Он прокашлялся и сразу засобирался уходить. буквально решил бросить меня на произвол судьбы. Последнее, чего я сейчас хотел бы, это разговаривать с Тианой. «Ну что ж, как только что-то станет известно, я сообщу», – быстро отговорился Фиаста, и, кивнув моей бывшей, которая не обращала на него ровным счетом никакого внимания, самым постыдным образом сбежал. «Чего ты хочешь?» – не стал я заходить издалека. «Из чего вдруг ты решила, что еще можешь распоряжаться в этом доме?» «Прости», – сразу сконфузилась Тиана. «Просто как будто накатила старая привычка. Я читала газеты, и когда узнала, что с тобой все это случилось, решила, что просто обязана приехать». «Ты ошиблась и приехала зря», – отрезал я, надеясь, что мои слова уязвят ее настолько сильно, что она сразу уйдет. Но нет, ее сюда явно привела совершенно конкретная цель. Более того, внутренне она уже была готова к тому, что я попытаюсь ее прогнать. Поэтому Тиана лишь неспешно прошла дальше, остановилась напротив и окинула гостиную взглядом. «Тетушка Релла многое тут поменяла». «Вряд ли это тебя касается», – холодно заметил я. «Меня по-прежнему касается все, что связано с тобой и дочерью», – ответила она, взглянув через плечо. «Я, кстати, вернулась в город уже довольно давно и даже отправляла тебе письмо с просьбой о встрече. Ты получил его?» В глаза не видел никакого письма. Солгал я, сразу вспомнив о том конверте, который пыталась всучить мне Кира. Похоже, тетушка Релла получила его за меня, но так и не передала, а выбросить не решилась. Что ж, наверное, она поступила правильно. «Очень жаль, но тогда я скажу тебе сейчас». Тиана набрала в грудь воздух. «Ты не думал о том, чтобы начать все сначала? Сейчас в твоей жизни сложный период, и мне хотелось бы хоть чем-то тебе помочь. К тому же я хочу видеть Элли. Я многое осознала за это время». «Так и скажи, что просто жизнь с другим мужчиной не сложилась». Я хмыкнул и, встав с дивана, прошел к окну. Во дворе все так же гуляли Кира и Элинея. Вместе они смотрелись настолько гармонично, что другого я и представить себе уже не мог. За ними можно было наблюдать вечно. Дочь была абсолютно счастлива, девушка тоже выглядела вполне довольной. И что бы я сейчас променял, это на прошлое, от которого у меня остались только неприятные воспоминания. Нет уж. «А у тебя сложилось?» Тиана остановилась за моим плечом и тоже посмотрела во двор. Наверное, она сделала какие-то свои выводы. «Не жалуюсь», — ответил я. «Во всяком случае, сейчас моя жизнь гораздо лучше, чем была бы, останься я в браке с тобой. Так что, думаю, теперь нам нужно оставить все как есть». «Но это же смешно для человека твоего положения», — бывшая жена фыркнула, указав взглядом на Киру. «Связываться с гувернанткой дочери просто унизительно». Мне стало смешно. Она совсем ничего не понимает и поэтому рассуждает самым примитивным образом. «Не тебе рассуждать об унижении», – бросил я раздраженно. «Думаю, разговор зашел в тупик. Тебе пора. И видеться с Элинеей лишнее. Она только недавно перестала спрашивать меня, куда подевалась мама. И радуйся, что я не назвал ей истинную причину». «Не рассчитывай, что я оставлю все это так». Истинное лицо Тианы наконец начало проступать из-под маски смирения. «Я подам в суд!» «Если тебе не жаль собственного времени, то пожалуйста». С этими словами я позвонил в колокольчик, а когда явился лакей, попросил его проводить Тиану на выход. Она ушла, громко стуча каблуками, чем, наверное, пыталась выразить все свое негодование. А когда хлопнула входная дверь, я вновь отвернулся к окну, и то, что там увидел, заставило меня моментально забыть о такой мелочи, как неприятный разговор с бывшей. У заднего крыльца дома остановился небольшой черный экипаж, и любой, кто хоть немного прожил в этом городе, знал, что означает его появление. На тротуар вышли несколько офицеров полиции и, оглядевшись, уверенно направились к Элинее с Кирой. Те их пока не замечали, но до встречи оставались считанные мгновения. Позабыв о том, чтобы накинуть хоть какую-то верхнюю одежду, я выбежал во двор, ровно в тот момент, когда старший офицер окликнул Киру. «Мисс!» Пока что его голос звучал вежливо. Но девушка все равно насторожилась и, схватив Элли за руку, обернулась. «Да?» Форма произвела на нее должное впечатление. Ее глаза сразу расширились от испуга. Она попятилась было, но через миг взяла себя в руки и расправила плечи. «Офицер!» – крикнул я, спускаясь с крыльца. «Что случилось? Почему вы не проходите в дом? Наверное, вам нужен я». Тот разочарованно скривил губы, отчего стало понятно, что на самом деле он прекрасно знал, кто ему нужен. и на задний двор они подъехали не случайно. Остальные полисмены остановились чуть позади старшего и пока просто наблюдали за происходящим. «Мистер Лануа», — офицер подошел ближе и представился. «Капитан Миквел Шарп. У меня ордер на задержание девушки, известной как мисс Кира. Звучит, конечно, весьма странно, но, насколько мне известно, своей фамилии она не помнит». Даже боковым зрением я заметил, как девушка вздрогнула и почему-то спрятала Элинею себе за спину, как будто пришли за моей дочерью, а не за ней. Та теребила ее за подол и пыталась выяснить на месте, чего этот строгий офицер от нее хочет. «Могу я узнать основания для задержания девушки, которая находится под моей защитой и ответственностью?» – спросил я с легкой угрозой в тоне. «Конечно», – кивнул капитан. «Она подозревается в соучастии кражи огненного корня и нанесении ему непоправимого ущерба в виде изъятия из него магии. Требуется проверка». «Вы вообще представляете, что это значит изъять магию из корня?» – язвительно уточнил я. «Процесс меня не касается», – отрезал офицер. «У меня приказ – задержать и доставить в участок для разбирательств. И боюсь, ваше заступничество сейчас не играет никакой роли. Разбираться будет магическая полиция и действующие интенданты». «Могу я увидеть ордер?» Попытался я потянуть время, хоть уже понимал, что прямо сейчас ничего не могу с этим поделать. А если вступлю в открытый конфликт с представителями закона, могу лишь усугубить ситуацию. Офицер с готовностью продемонстрировал мне документ, после чего вновь убрал его за пазуху. «Мисс Кира, прошу вас проследовать за нами», – уже чуть спокойнее произнес он. «Мистер Лануа», – девушка умоляюще взглянула на меня, а Элли испуганно вцепилась в ее юбку, явно не собираясь никуда отпускать. «Я разберусь, Кира, будь уверена». Только и смог пока ответить я. «Папа, что происходит?» – возмутилась дочь. Кира присела перед ней на корточки и что-то тихо сказала. «Мисс!» – поторопил ее полисмен. «Не задерживайте!» Я подошел и с трудом отцепил ручки Элли от одежды Киры. Пока мы возились, схватил озябшие ладони девушки в свои и только тогда вспомнил, что сам стою без пальто, а мороз все настойчивее пробирается под одежду. Но от гнева и возмущения происходящим внутри кипел огонь. Правда, дай я ему волю, все станет совсем плохо. От волнения и испуга на коже Киры вновь проступила золотистая чешуя. И если это заметят посторонние, вопросов к ней появится еще больше. «Не волнуйтесь», — шепнул я девушке, стараясь успокоить. «Попытайтесь усмирить магию, как я вас учил, и не спорьте с офицерами, хорошо? На любые вопросы просто отвечайте, что не помните подробности, как это случилось. Тяните время. Я приеду так быстро, как только смогу». «Хорошо». Кира, кажется, наконец перестала паниковать. Когда офицер подхватил ее под локоть и повел к экипажу, Элли вжалась лицом мне в бок и замерла, не плача, не причитая, вообще не произнося ни звука. Но я понимал, что она просто не хочет смотреть, как уводят девушку, которой она прикипела точно к родной, всего за несколько дней. Я всеми силами пытался удержать себя на месте, чтобы не наломать дров, хоть никуда Киру отпускать не хотел. Более того, я не собирался допустить, чтобы она пробыла в участке слишком долго. Это недоразумение следовало пресечь как можно скорее. И для этого мне придется обратиться к самому влиятельному из доступных мне людей – к губернатору. Он, конечно, вряд ли ожидает меня увидеть, а со снятием городского наместника и всем этим скандалом у него наверняка появилось еще больше забот, но ему придется перетерпеть мой визит. Когда черный экипаж уехал, во двор вышла тетушка Релла, держа в руках мое пальто. «Я ни на что не хочу намекать, Ксандрей, но эта девушка...» попыталась всучить его мне. «Молчи», — оборвал я ее. «Ты ничего, совершенно ничего не знаешь», и повел подавленную случившимся Элли в дом. «Папа, ты же все исправишь, правда?» Она с мольбой посмотрела мне в глаза. «Конечно, исправлю, детка, и займусь этим прямо сейчас». Я передал дочь с рук на руки мисс Харн, которая хоть и была удивлена моей внезапной милостью, но благоразумно не стала выяснять, что случилось и куда подевалась Кира. Она вообще была странно молчалива, будто понимала гораздо больше, чем хотела показать, и над этим я решил поразмыслить чуть позже. На всякий случай пришлось попросить Ирис приглядеть за ними, а сейчас, пока не прошло подходящее для деловых визитов время, следовало поехать к губернатору. Как только я остался один в своей комнате, будто из ниоткуда появился Жутик. «Что случилось?» – завопил он истерически. Все пропало! Все пропало! Они теперь замучают ее опытами!» «Перестань паниковать!» – отмахнулся я от крылатого существа, которое кружило над моей головой и почти лезло в лицо. «Я сумею объяснить губернатору, что все это случилось с Кирой невольно, и она не задумывала зла». «Ну, конечно, так они и поверили. Сейчас им только и нужно, что отыскать виноватых!» – пригорюнился зверек и уселся на люстру. Пока я переодевался, он печально наблюдал за мной. «Ты поедешь со мной», – уведомил я его, когда был готов. «Да, конечно, чтобы они еще и меня заперли в клетку!» «Как можно быть таким трусом?» – возмутился я. «Я не трус», – сразу вскипел Жутик. «Но очень ценный объект для исследований». «Да кому ты нужен?» «Эй!» – зверек округлил свои и без того круглые глаза. «Вообще-то я нужен тебе, чтобы вернуть магию корня в корень. Даже при всей своей мощи, извини, в одиночку ты это не провернешь». Он важно нахохлился. «Значит, я не допущу, чтобы тебя забрали», – подытожил я. «Не волнуйся». «Ох, не доверяю я людям», – покачал головой Жутик. «Думаешь, почему мы исчезли из вашего мира вместе с драконами? Именно потому, что вам постоянно не имется. Вам постоянно нужно тыкать палкой во все подряд и все разбирать на кусочки. А я не хочу на кусочки». Продолжая ворчать, он все-таки забрался ко мне за пазуху и, наконец, притих, стараясь не выдать свое присутствие раньше времени. Я велел подать экипаж и в глубокой задумчивости отправился к мистеру Азиусу Гарвину. Он был давним другом моего отца. Одно время они даже учились вместе. Но в силу магических особенностей их жизнь сложилась по-разному. Ехать не пришлось далеко. Поместье губернатора лежало в пределах города. К счастью, он оказался дома и не слишком занят, чтобы сразу меня принять. «Ксандрей!» Азиус встал из-за стола, как только я вошел в его кабинет. «Как я рад тебя видеть! Если ты хочешь узнать, как идут разбирательства касательно того неприятного случая, то все пока не до конца ясно. Последний раз мы виделись на церемонии признания нового интенданта, которая, как известно, пошла не по плану. После этого я написал ему личное письмо с просьбой выяснить досконально причины случившегося. Именно поэтому следствие продвигалось так быстро. Под личным надзором губернатора не расслабишься. «Я не совсем по этому вопросу», – сразу перешел я к делу. «Сегодня ко мне наведалась полиция, и офицеры забрали под стражу девушку, которая находилась под моей опекой». «Да, слышал», – слегка помрачнел мистер Гарвин. «Есть подозрение, что она причастна. Специалисты проведут проверку ее магии, выяснят ее природу. И если ничего не обнаружат, она сразу вернется». «Я сразу скажу вам, что ее магия действительно получена из корня». Своим заявлением я ввел губернатора в легкий ступор. «Но почему ты не сообщил раньше?» – нахмурился он. «Твое молчание может стать поводом для обвинений в соучастии. Ты понимаешь это?» Я молчал, потому что сам узнал только недавно и хотел во всем убедиться. Но одно я могу сказать точно. Кира получила магию невольно. Она не забирала ее по злому умыслу. Возможно, это была воля самой магии. Та искала убежище, когда корень украли. «Это все звучит очень неправдоподобно», – покачал головой губернатор. «Все эти догадки вряд ли помогут в суде. Они имеют под собой гораздо больше оснований, чем обвинение Киры в том, чего она не совершала». Надавил я, стараясь не повышать голос. Разговаривать с губернатором стоило спокойно, веско и уважительно. В конце концов, от этого зависит, примет ли он нужное мне решение. «И чего ты от меня хочешь?» Он откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. «Прошу вас, дайте приказ отпустить ее. Причем как можно тише, чтобы не поднимать вокруг этого случая скандал. Скоро перезапуск нового круга, а без огненного интенданта он невозможен. Невозможен он и без магии корня. Если люди узнают, они впадут в панику, особенно маги, которые рискуют лишиться магии. Такая смута вам точно ни к чему». «Как этому поможет то, что я отпущу девчонку?» Азиус хмыкнул. «Своими словами ты заставляешь меня думать, что ты сам ко всему этому причастен и имеешь в этой ситуации какую-то выгоду». «Совершенно никакой», – я покачал головой. «Я просто хочу все уладить и не хочу, чтобы Кира пострадала. К тому же я знаю способ, как все исправить наиболее незаметно для окружающих». «И как? Все уже знают, что корень был украден». «Предлагаю сохранить спокойствие и провести церемонию перезапуска круга, как обычно. Бал, гости, застолье – все как всегда. сохранить видимость того, что все под контролем и идет по плану. В нужный момент я буду рядом с Кирой и проконтролирую процесс возвращения магии в корень. Я знаю, что эта магия уже признала меня интендантом. И все процессы запустятся сами собой, как только она займет свое место. То есть ты хочешь совместить все в одном моменте? Наконец догадался губернатор. Возрождение корня, избрание интенданта и перезапуск круга? Да. Но мы никогда с этим не сталкивались, усомнился он. Все может пойти не так, как нужно. Я беру ответственность на себя. Ты очень рискуешь. Я знаю, но с этим нужно что-то делать. И лучше устроить для горожан эффектное представление с магическими преобразованиями, которое успокоит их и приведет в восторг, чем пытаться провернуть все тихо. Это породит только больше слухов и неуверенности. Жутик тихонько возился у меня за пазухой, словно выказывал одобрение. Губернатор сомневался, и ему понадобилось время, чтобы еще раз все обдумать. «Это же праздник!» – рассудил он вслух. «Люди ждут его», – подтвердил я. «Отменять большой ежегодный бал и городские гуляния будет ошибкой». Мы снова замолчали, но, наконец, Азиус принял решение. «Хорошо, я отдам приказ отпустить мисс Киру под твою личную ответственность. И надеюсь, ты знаешь, что делаешь».